мы с удовольствием предлагаем нашим радиослушателям еще одну работу Шрилы Сатсварупы Даса Госвами, его книгу «Воспоминания в сознании Кришны». И надеемся, что эта книга поможет преданным и их друзьям в их духовном прогрессе. Сатсварупа Махарадж предстает в этой книге как преданный, смиренно описывающий свой собственный уровень сознания Кришны и представляющий то, как воспоминания жизни преданного преображаются и отражаются в сознании Кришны. Его возвышенные качества отражаются здесь в попытке честно и откровенно представить свои чувства и мысли. Смиренные и непрекрашенные воспоминания чистого преданного, старшего преданного нашего движения, безусловно, являются подспорьем растущему в России движению Прабхупады. Объясняя смиренную природу продвинутого преданного, Прабхупада пишет: «Продвинутым вайшнавам, следующим принципам бхакти, свойственно то, что они считают себя обычными людьми. Это не притворное наносное смирение. Вайшнав искренне думает так и потому никогда не признает своего возвышенного уровня». Воспоминания в сознании Кришны от автора. В одной из прошлых моих книг, которая называется «Жизнь с писаниями», мой метод заключался в том, что я представлял стих или комментарий из ведических писаний и сопровождал его своим эссе. Это эссе начиналось личными воспоминаниями о том, какую роль этот стих играет в моей собственной жизни. Затем эссе расширялось и охватывало мысли парампары. Этот метод не исчерпывает личных возможностей медитировать на писание. В настоящей книге я использую свои воспоминания скорее как средство. Я выбираю стих из Бхагавад-гиты или Шримад-Бхагаватам, читаю его, и ко мне приходят различные воспоминания. Это воспоминания о том, как я был ближе к сознанию Кришны когда-то, ближе, чем в данный момент. И эти воспоминания приходят наряду с воспоминаниями из жизненного опыта до сознания Кришны. Следующие несколько абзацев я обычно отвожу самому воспоминанию, а затем обсуждаю то, как приложить это к преданному служению и к тому стиху, что я выбрал. После этого я иногда представляю молитву Господу в поэтической форме. Итак, в этой книге я пытаюсь следовать трехступенчатому процессу. Вначале цитата из шастр, затем личные воспоминания, которые пробуждаются этой цитатой, и, наконец, связь содержания этого высказывания и моих воспоминаний с выводами о преданном служении. Я надеюсь, что чтение и слушание этих строк поможет вам осознать Кришну и следовать процессу сознания Кришны. Ваш слуга Сатсварупа Дас Госвами. Глава третья. Поиск веры. Yajante Satvika Devam Yaksha Raksham Sirajasah Pretan Bhuta Ganam Shchanye Yajante Tamase Janah. Люди в гуне добродетели поклоняются полубогам, в гуне страсти – демонам, а те, кто находится в гуне невежества, поклоняются призракам и духом. Бхагавад-гита. Когда я был маленьким мальчиком, моя вера в отца и мать была настолько сильна, что практически ничего, кроме этого, не существовало. В соответствии с описанием, которое дает Господь Кришна в 17 главе Бхагавад-гиты, я понимаю, что моя вера находилась в смешанных гунах материальной природы. Помню, как эта вера начала разваливаться. Помню крах моей веры в солидность и истинность общества американцев среднего класса. Все это произошло, когда я начал слушать интеллектуалов, профессоров моего колледжа на моем первом подготовительном курсе университета. Вскоре я решил, что Бога нет, и перестал ходить в храм на воскресные службы, хотя мать моя полагала, что я все еще хожу туда. Я осмелился полагать, что, наверное, Иисус – это обычный человек, а может, и просто миф. Мне хотелось видеть себя личностью. Личностью, что может рассуждать о мышлении разных веков. Я хотел быть скептически настроенным современным философом. Да, разные времена приносят разные типы веры. Но что за верой была та темная сила, что заставила нас широко махнуть на все предупреждения и вновь принимать ЛСД? Неужели это того же рода вера, что моя вера в отца и мать? В отца, который сказал мне: «Вступай во флот», и я послушно последовал и подписал контракт. Откуда эта вера? Откуда во мне взялась вера в таких идолов, как диск-жокей рок-н-ролла Алан Фрид или радио-юморист Джек Шефферд? Какова природа моей веры в джаз? Что это? Неужели это стало практически религиозным ритуалом слушать моих излюбленных музыкантов? И почему я чувствовал себя обиженным, если кто-то не мог понять моей веры или же игнорировал моих идолов? Была ли эта вера в смешанных гунах материальной природы? Не знаю. Я верил и в Бога, и в команду бруклинских доджеров. Газеты называли нас, поклонников команды Доджерс, паствой или же верными. Когда интеллектуалы разбили мою веру в семью и дом, я подумал, что вера чужда мне вообще. Я начал отождествлять себя с литературными героями и посвятил свою веру полубогам, таким как Джеймс Джоси, или же демонам, таких как Джейн Геннет или Кафка, или же служил привидением и духом через прием марихуаны и занятия сексом. Да, разные веры существуют в разные времена. В конце концов, я начал думать: ведь не существует никакой конечной истины. И тот, кто способен говорить убедительнее, просто доминирует какое-то время. Вот и все. Однажды, написав длинное искреннее письмо одному своему другу, я запечатал конверт и написал на обороте: «А за моей душой все равно стоит пустота». Я начал интересоваться философией Тао и дзен-буддизмом. Все это дошло до меня через рекламу на обложках книг Мертона. Все дело в том, что я нуждался хоть в какой-нибудь религии. И я искал религию безверия. Я не мог поверить ученым. Они не могли быть многим лучше моего отца. Не верил я и отцу Хиггсу, и рядовым священникам. Не верил я и политикам. Они больше не вызывали во мне веры. Но не нравилась мне также и пустота. Тому, кто не занят преданным служением, сложно понять, что сознание Кришны – это не просто еще одна вера. В определенном смысле это, конечно же, является верой. Это не материальный процесс, процесс духовный. Как пишет Прабхупада, эти различные типы поклонения на самом деле не являются поклонением Богу. Поклонение Богу предназначено для людей, находящихся в чистой, трансцендентной благости. В Шримад-Бхагаватам, в песне 4, в 3 главе говорится: «Сатвам вишудам васудева шабдитам». Когда человек находится в чистой благости, он поклоняется Васудеве. Я верю в это. Это вера в наивысшее. Если вы испытываете потребность во что-то верить во что-то такое, в чем вряд ли можно усомниться, тогда почему бы вам не поверить в личность Всеблагого, Пречистого, Верховного Бога? Свое шаткое, смешанное чувство веры постарайтесь преобразовать в веру в чистого слугу Господа, в сам процесс преданного служения Богу. Я по меньшей мере могу сказать с уверенностью, что хотя менял свою веру одну на другую и наблюдал то, как рушатся они одна за другой, этот дар веры в Прабхупаду и в сознание Кришны за многие годы вырос и окреп. Быть может, мне не хватает веры в свои собственные способности следовать этому процессу, но это уже другой вопрос. Кроме всего прочего, верить означает любить. Любить Божье творение, любить горы и равнины, любить послание Господа из духовного мира, посвящать свои силы служению Господу, поклоняться Ему и служить – это уже не слепая вера, это не сентиментальность, это то, над чем необходимо ежедневно работать. Чувство благодарности за то, что твоя жизнь обрела смысл, смысл через веру в сознание Кришны, сопровождает каждого, кто вступил на этот путь, и тогда ты уже готов отдать свою жизнь за это. Вера есть всегда. Но теперь мы знаем истину. Выше всех вер стоит вера личности, находящейся в чистой благости, личности, поклоняющейся Богу и молящей Его о том, чтобы стать Его слугой. Глава 4. Плохо и хорошо. Ахарасту апи сарвасья тривидо бавати прия ягьястапастатха данам тешам вадам имам шрину. Даже пища, которую предпочитает каждый человек, бывает трех видов, в зависимости от трех гун материальной природы. Тоже относятся к жертвоприношениям, тапасе и благотворительности. Теперь послушай о различии между этими тремя видами. Бхагават Гита. комментарий. Те, кто постиг аналитическим путем, в рамках каких гун осуществляются те или иные действия, те поистине мудры. Те же, кто думает, что все типы жертвоприношений, различия в пище или благотворительности находятся на одном и том же уровне, неразборчивы и глупы. Некоторые миссионеры утверждают, что можно делать все, что угодно, и таким образом достигнуть совершенства. Такие неразумные наставники действуют вопреки шастрам. Они изобрели свои собственные пути и так сбивают с толку обычных людей. Когда-то в прошлом я был более восприимчив к тем намекам, что позволяли мне различить истину и ложь. Иногда у меня появлялось острое чувство того, что я не должен находиться в определенном месте, в кругу определенных людей, и тогда я уходил оттуда. Никогда я не мог представить себе достаточно отчетливо, что за природа этого чувства. Я лишь признавался себе в том, что этот инстинкт настолько силен, что я должен ему повиноваться. Может быть, это был инстинкт самосохранения. Однажды, когда я курил в кругу каких-то приятелей, мне представилось, что бомбы взрываются в их циничных словах, и что я должен бежать, чтобы спасти свою жизнь. Они догнали меня и спросили: «Что случилось?» В другой раз я присоединился к демонстрации антивоенного протеста, которая проходила на ступенях здания свободного искусства в Бруклинском колледже. Внезапно сирены издали учебную воздушную тревогу, и все последовали предупреждению и скрылись в убежище, все за исключением нашей группы. Вышел декан и сказал, что он запишет наши имена и что это отразится на нашей карьере. Я не был уверен, поступаю я правильно или нет. Однажды я спросил своего отца, насколько правильно есть мясо, ведь мы не должны для этого убивать животных. Это казалось мне неверным. Прожевывая сочную отбивную, отец ответил: «Если человек не будет убивать животных, мы погубим мир перенаселением». Так неужели он был прав? Однажды вечером я с друзьями возвращался из похода по барам, и мы вместе подожгли какой-то заброшенный сарай. Я знал, что и это неверно. И так все зависело от того, кому я следовал и какие складывались обстоятельства. Неправильно было обманывать на экзамене, в основном потому, что тебя могли поймать. Но было ли правильно наслаждаться сексом вне брака, лишь потому, что это делают все? Было ли правильно то, что Америка сбросила атомную бомбу на Японию? Поначалу я было считал, что это было правильно. В соответствии с телевизионным сериалом «Победа на море» было бы гораздо больше погибших, если бы Соединенные Штаты не бросили бомбу, а стали бы оккупировать Японию. Но несколько лет спустя я был связан с другой группой людей и понял, что бомбардировка Хиросимы была ужасной ошибкой. Мои друзья говорили также, что насилие или криминальное возмездие – это плохо. Однако из их поведения вытекало, что убивать животных и есть их – это хорошо. Когда я рос, гомосексуализм считался чем-то неправильным, а сегодня это уже не так уж неверно. Нецензурная брань считалась неприемлемой дома, но на улице с мальчишками это было в порядке вещей. Фальшивые ноты вполне уместны в джазе. То, что было хорошо для борцов за политические права, по-видимому, на самом деле было плохо, и так далее, и тому подобное. Как спросил когда-то Понтий Пилат, что же есть истина? Даже многие положительно настроенные люди не могут никак понять, что мясоедение и наслаждение сексом не для продолжения рода – это плохо. Они не могут понять замысел Бога. Они думают, что у них есть свой план, зачастую более либеральный, чем у Кришны. Они не способны отличить хорошее от плохого. Но мы, те, кто находится в сознании Кришны, обладаем совершенными правилами и проводниками. Это не какие-то религиозные сентименты или сухие рассуждения, это феноменальная наука. Вы можете наблюдать ее на самом себе. Если вы будете действовать в гуне невежества, это приведет вас к безумию. Действия в гуне страсти приведут к несчастью, а действия в гуне благости дадут очищение. Это работает даже на уровне гигиены и умственного здоровья. Это действительно так же и в духовной жизни, и можно отчетливо и непосредственно видеть результаты занятий бхакти-йогой. Подошла к концу передача по книге Шрилы Сатсварупы Дасы Госвами «Воспоминания в сознании Кришны». Эту передачу для вас подготовили Мурари Кришна Дас и Вриндаван Чандра Дас. Мы прощаемся с вами и ждем новых встреч. Продолжение следует.